Тогда мне и в голову не приходило, что такие решения не принимаются спонтанно. Мы купили жилой трейлер. Мне казалось, что мы счастливы. Откуда ты могла знать, что думает он? Жози вздохнула. Все говорили, что этот парень, Уолтер, раз он женился и готовится стать отцом, обязан бросить летать и ездить на мотоциклах. То есть перестать быть Уолтером. В то время я полагала такие разговоры естественными. Он, теперь я это понимаю, воспринимал их иначе. Перейдем к главному. Ко мне. Ты родился на 10 дней раньше срока. Уолтер обещал, что все время будет со мной, а оказался на другом конце штата. Моя мать позвонила ему, чтобы сообщить радостную новость. Он сказал, что немедленно вылетает домой. Над штатом проходил грозовой фронт, и ему советовали немного обождать с вылетом. Он поднялся в небо и не прилетел. Разбился в авиакатастрофе? Прошло 7 лет, прежде чем мы смирились с его смертью. После того, как весной растаял снег, начались поиски его самолета. Ничего не нашли. Он умер при родах. А загадочная фраза. Прошу извинить меня за нее. Я всегда полагала, что это лучший ответ. Я подразумевала под ней следующее. Он садился в самолет, отрывался от взлетной полосы, летел в кромешной тьме над штатом Монтана к жене и сыну, думая о них. Ты понимаешь, мне хотелось верить, что в самолете он думал о нас. Это мне казалось самым важным, независимо от того, жив он или мертв. Может, и понимаю, самую малость. Кем был Уолтер? Кто он теперь? Моя одежда, наверное, высохла. Жози пристально посмотрела на Флетча. Куда ты полетишь? Не знаю. А когда узнаешь? В аэропорт дорога длинная. Глава 5. Могу и я поцеловать новобрачную? Флетч решил, куда полетит, лишь когда вошел в здание аэропорта с грязным конвертом в руке и увидел Барбару и Олстона, стоящих у регистрационной стойки. «Где ты был?» — спросила Барбара. «А куда ты уехала?» «Куда уехал ты?» «Я не знал, где тебя искать». Олстон закатил глаза. «А Синди и ее подруга улетели?» — спросил Флетч. «Да», — кивнула Барбара. «А где наш багаж?» «Улетел». «Утром я все проверил», — добавил Олстон, — «так что можешь не беспокоиться». «Улетел, значит?» «Улетел». «Нам он понадобится». «Фу, нет, до него уже не добраться». «Посадка вот-вот закончится», — напомнила Барбара. «Значит, багаж еще не улетел». Олстон посмотрел на часы. «Мы не летим?» — спросила Барбара. «Летим». Флетч повернулся к Олстону. «Ты ей ничего не сказал?» «И не собирался». «В Колорадо мы не летим», — пояснил Флетч. «Зато летит наш багаж. Надо снять его с самолета». Олстон ударил себя ладонью по лбу. «Лыжи!» «Пошли», — распорядился Флетч. «Билеты у меня», — пристроился к нему Олстон. «Сдай их». «Багажные квитанции тоже у меня. Получи багаж». «Мы не летим?» — повторила Барбара. «Летим. Олстон, багаж надо перекинуть к стойке British Air в международной секции аэропорта». «Изменился рейс?» — спросила Барбара. «Мы меняем самолет». «Но летим в Колорадо?» «В Лондон». «В Лондон что, в штате Колорадо?» «В Кению». «В Лондон, который в Кении?» «В Найроби, столицу Кении». «Найроби? Кения? В Африке». «Африка? Восточная Африка. Разве ты не говорила, что последуешь за мной хоть на край света?» «Никогда». «Ты ты не можешь найти даже пиццерию в Малибу. Барбара резко ускорила шаг, обогнала Флетча, заступила ему дорогу. Глаза ее сверкали. Флетч, что происходит? Мы летим в Лондон, потом в Кению. Олстон продолжал шагать. Скажи мне, что происходит? Мы получили свадебный подарок. Билеты до Найроби, столицы Кении. От кого? Ну скажи мне, Флетч. Газета отправила тебя в командировку? Во время нашего медового месяца? Нет, нет, ничего подобного. Олстон с билетами и багажными квитанциями в руках уже объяснял ситуацию представителю административной службы аэропорта. Удовольствия от беседы представитель не получал. Ничего у тебя не выйдет. Не выйдет чего? Не буду я сидеть в паршивом номере паршивого отеля, пока ты будешь носиться вокруг, выискивая материал для своей газеты. Не для того я еду в свадебное путешествие. Говорю тебе, это поездка-подарок. Свадебный подарок. Мы отлично отдохнем. Как бы не так. Подарок от газеты? Нет. Не от газеты. А кто еще мог оплатить тебе поездку в Африку? Представитель административной службы стоял, приложив к каждому уху по телефонной трубке, продолжая при этом слушать Олстона. «Мой отец!» У Барбары округлились глаза. «Твой отец?» «Полагаю, что да. Ты не ответил «да» на вопрос проповедника. Теперь говоришь «полагаю, что да». То есть ты полагаешь, что путешествие в Африку – свадебный подарок твоего отца? В определенной степени. У стойки Олстон с жаром убеждал представителя административной службы. Но у тебя никогда не было отца. Или отцов было четверо. Какая разница? Какой отец? Тот, что умер. Ты получил наследство? Нет. Поговорим об этом позже. Сейчас нет времени. У нас не было времени поговорить и о свадьбе. Но мы поженились, не так ли? Свадьба прошла на высшем уровне, без единой заминки. Барбара покачала головой. Из твоей затеи ничего не выйдет. Еще как выйдет. Я не могу лететь в Кению. Потому что мы не делали прививок? У меня нет паспорта. Это не проблема. Флетч сунул руку в грязный конверт.